«Как это я не спросил ее имени?» — повторял себе с досадой Мазепа, не отрывая глаз от той узкой тропинки, уходящей в зеленую чащу, в которой скрылась неизвестная казачка. Чем ближе подъезжали путники к Чигирину, тем больше оживления замечалось в селах. То там, то сям рыхтовались уже охочи купы из молодых поселян. Встречались по дороге и отдельные всадники, спешащие к Чигирину. Молва об Андрусовском договоре разрасталась всюду до каких-то чудовищных размеров. Толковали уже, что Москва решила уступить Польше не только правый берег, но и Киев, и весь левый берег Днепра. Что поляки намерены занять снова свои маетки, завести везде унию, обратить всех казаков в своих подданцев, а Запорожье уничтожить дотла. И чем больше росли эти тревожные слухи, тем лихорадочнее вооружались и собирались крестьяне и казаки в Чигирин. «Скорее бы только к гетману, а потом и на хутор к Галине», — думал про себя Мазепа, присматриваясь к этому возбужденному настроению населения. «А то, смотри, через неделю-другую закипит здесь такая буря, что только и спокойно будет за каменными стенами замков. А как прибудут татары, так, пожалуй, в замке не удержишься. Хорошо еще, что хутор сыча в стороне от черного и кучменского шляха, а то бы не минули его косоглазые». Примечание. Черный и кучменский шлях – это название дорог, которые протарили себя татары через степь для увода пленников из Украины. Мысль Мазепы не возвращалась теперь уже неизменно к Галине. Она словно разбилась на два течения. Одно вело к зеленому хуторку в лесной балке, а другое – к лесной поляне, на которой он встретился с неизвестной казачкой. Перед ее мужественной красотой тихий элегический образ Галины как-то бледнел и стушевывался. Мазепа невольно вызывал в своем воображении черты лица неизвестной казачки и, сравнивая их с вереницей женских лиц, виденных им в своей жизни, не мог не сознаться, что такого одушевленного, прекрасного лица он не встречал никогда. Необычайная же обстановка всей этой встречи, небывалая отвага казачки, ее спутники, все это окружало ее образ каким-то заманчивым ореолом. «Кто бы она могла быть?» — повторял он себе беспрестанно, вспоминая все мельчайшие подробности их встречи, ее голос, движение, улыбку, слова. А этот белокурый казак, уж не нареченный ли ее? Задавал он себе не раз вопрос и с удивлением замечал, что при этой мысли в груди его шевелилось какое-то неприязненное чувство к незнакомому казаку. Мазепа рассказал своим спутникам об этой странной встрече в надежде узнать что-нибудь о таинственной казачке, но никто не знал о ней ничего решительно. Эта таинственность еще больше интриговала Мазепу. Неужели же он никогда в жизни не встретится с нею и так потеряет ее навсегда из виду? Думал он про себя и в сотый, и в тысячный раз повторял с досадой. Как это я не спросил ее имени? Как не спросил? Не доезжая до Чигирина, Полей объявил своим товарищам, что гетман велел ему заехать еще и на левый берег, чтобы поворушить по корчмам народ да выудить новые вести. Путники распрощались, пожелали друг другу доброго пути и разъехались в разные стороны. К вечеру другого дня Мазепа со своими товарищами остановился на ночлег верст за 15 от Чигирина.